не по своей охоте. Нас же склоняют. А раз так, все должны делать что-нибудь одно. Хочешь ты или нет, а большинство пойдет, склоняют. Зачем же тебе в меньшинстве оставаться, голова два уха? Сомнут. Не лучше ли всем в раз притопать и всю затею обнажить? Смешно, так вместе и посмеемся. Стыдно ведь старым мужикам придуриваться. Стыдно тому, кто заставляет. Э, нет, я не Петрушка, чтоб под сурдинку дергаться на краю балагана, и ежели уж пойду на такое дело, так и отвечать за него должен сам и грех мой. Ну вот, сразу и грех. Я это, к примеру, сказал. Может, что и доброе получится из этих колхозов. Надо попробовать. Иди ты со своей пробой. Она вон попробовала. Андрей Иванович не договорил, сердито с грохотом отодвинул табуретку, встал из-за стола и, сложив руки за спину, начал крестить пол. Вдруг остановился посреди горницы. Круто взглянул на братьев и спросил вроде с испугом. «Да вы понимаете или нет? Это ж не артель, а сплошной колхоз. Куда ни кинь, все клин, и выхода из него нет. Бежать захочешь, так некуда». «Брось, брось яриться-то», — осаживал его Максим Иванович. «Эка напугал колхозом. Вон в 1919 году все пароходы потопили. Лоцманам делать нечего, работы лишились. И то не пропали. Вот видишь, живу и здравствую. И в колхозе проживем. Чего ты боишься? Кругом же свои люди. Председателем станет Ванятка Бородин. Поди уж, не обделит тебя-то. Ему и делить-то нечего будет. Теперь вон хлебные излишки приходится силой выколачивать. А тогда подъедет обоз к амбару, выгребут все под метелку и поминай, как звали. «Андрей, Андрей, не складывай руки на груди раньше времени. Мы еще помашем да попашем. Нет, нет, а пролетаризоваться вчистую и к чертовой матери», — сказал Николай Иванович. На безусом, горбоносом лице старался он изобразить суровую озабоченность, но глаза озорно поблескивали, поглядывали на Зиновия, который за самоваром строил уморительные рожи, передразнивая старших братьев. Андрей Иванович, так и не одолев старшего, набросился на Николая. — А кому ты нужен, голым пролетарием? Куда денешься? В мытари пойдешь? — К Михаилу подамся, в Юзовку. Все ж таки он слесарь, поможет устроиться. Он сам живет в глиняной мазанке. Куда же он тебя устроит? Да еще с двумя детьми. Ну, в Рязань подамся. Вон вместе с Зиновием. А у Зиновия что там в Рязани? Свой департамент? Меня зовут на завод «Сельмаш», в бухгалтеры, — вынырнул тот из-за самовара. А дом куда? Хозяйство, надел. Зиновий жил с матерью в отдельной половине семейного дома Бородиных. Вторую половину занимал Николай Иванович. Хозяйство, скотину — все держали на одном подворье. Верховодил Николай Иванович, а Зиновий больше все в Пугасове околачивался. «Я вам не цепной кобель, чтоб семейное добро охранять», — горячился Зиновий. «Надел сдам Ванятки в колхоз. В дом пущу квартирантов, а мать сама выберет, где ей лучше жить». — Ты что, с Ваняткой договорился, что ли? — спросил обозленный Андрей Иванович. — Да, — ответил Зиновий. — И не я один. Вон Максим тоже договорился с ним. — Ты идешь в колхоз? Андрей Иванович аж привстал. — Иду. Максим Иванович нахмурился и потупил голову. «Вот спасибо! Потешили меня братцы родные накануне праздника Покрова Великого. А ты чего молчишь?» — спросил он Николая Ивановича. «Тоже поди навострил туда лыжи». «Я нет, мать не велит. Она ко мне переходит». И, помолчав, добавил: И Пегова жалко».